Зимой. Зимой в московском зоопарке всех птиц в зимние помещения прячут. Кроме водоплавающих, потому что они морозоустойчивые. Градусов до минус 30, а потом и их прятать придется. Лишь фазаны на холод внимания не обращают. По клеткам, как солдаты, маршируют. Ать-два, ать-два. Только иногда одну лапу подожмут под живот и в перья зароют. Погреют и снова. Ать-два, ать-два. Я все думал, а почему же они мороза не боятся? А потом узнал, что эти фазаны живут в Гималаях. Выше 2000 метров над уровнем моря. А там, над уровнем моря, ого-го, какой холод. И понял я тогда, что фазаны не на солдат, а на тибетских монахов похожи. Те вообще могут на снегу целыми днями сидеть и холода не чувствовать. Они этому, видать, как раз у фазанов и научились.